Глава 18. Когда двигатель завелся, к Антону подскочил сержант-пехотинец и, вскинув руку к пилотке, доложил: «Товарищ старший лейтенант, группа к движению готова!» Я же краем глаза заметил, как встрепенулся в коляске настоящий лейтенант госбезопасности. «Так, товарищ сержант, порядок движения следующий. Вы с одним бойцом двигайтесь впереди, а мы с товарищем лейтенантом и еще кем-нибудь на мотоцикле чуть подстав. И автомат держите вертикально вдоль тела. Издалека не так заметно будет, что вы вооружены. Кстати, совсем забыл. Принесите ко мне каски убитых». Сержант пошел за касками, а я был подвергнут пристальному рассматриванию со стороны НКВДшника. Потом он спросил: «И каких же это войск вы, старший лейтенант, товарищ Василий?» Причем его голос явственно заключил мое имя в кавычки. «А вы как думаете, коллега?» «Вопросы здесь задаю я». «А вот это уже банальность неуемная, товарищ лейтенант госбезопасности», — подумал я и продолжил. «Чтобы задавать вопросы, надо на это право иметь. Вы сколько дней в сарае отдыхали? 2? 3? Похоже, мой вопрос несколько смутил его. «Так что пока не мешайте, тем более, что у вас сильное сотрясение мозга. Это я вам как специалист говорю». «Вы специалист по мозговым болезням?» «Нет, по головным болям». Но нашу веселую пикировку пришлось прекратить, поскольку сержант принес каски немцев. Быстро надев шлем на голову, я отцепил притороченную сзади седла скатку мотоциклетного плаща и надел его на себя. «А вы что же шлем не надеваете, лейтенант?» Пришлось мне поторопить ГБшника. «А зачем он мне нужен?» «А затем, что если в радиусе километра от этого места есть вражеские наблюдатели, а они есть, я уверен, то эти самые наблюдатели должны увидеть 3 немецких солдат на мотоцикле, конвоирующих русских пленных, а не толпу, не пойми кого, верхом на краденом транспорте. Понятно?» И, подозвав бойца с забинтованной шеей, велел ему садиться за мной. Когда мы выехали из деревни, было уже 7:15 вечера. Проехав еще немного по дороге, я дал команду свернуть в лес. «Интересно, где же мне то-то наискать?» — вертелась в голове мысль. Когда до деревьев оставалось всего ничего, на опушке левее нас раздался выстрел из немецкого карабина, и пуля с визгом пролетела примерно в метре над моей головой. «О, потеряшка нашелся!» — радостно подумал я, сваливаясь на всякий случай с мотоцикла. Бойцы залегли, выставив стволы в направлении угрозы. Я вроде чуть дальше деревни Тотана оставлял. Блин, а если это не он? Хотя немец с такого расстояния вряд ли промазал бы. И, приподнявшись, я крикнул: «Тотан!» Несколько мгновений тишины стоило мне немало нервных клеток. Наконец из леса донеслось: «Я». «Это ты наш танк подбил?» Совершенно не кстати вспомнился мне старый анекдот. «Антон, да я, это я!» «Вставайте, товарищи, это свои!» — констатировал я, поднимаясь с земли. Окруженцы еще немного повалялись, затем, недоверчиво оглядываясь по сторонам, тоже встали. «Алик, сиди там, мы сейчас подойдем!» — крикнул я Тотану. Спустя пару минут наша честная компания уже скрылась в кустах. Навстречу мне радостно бросился Алик. «Спокойно, товарищ сержант госбезопасности», — сказал я, уворачиваясь от дружеских объятий. «Тоша, ты что? — удивился Тотен. — Товарищ сержант, какой вам был дан приказ? — грозно спросил я. Алик виновато посмотрел на меня. — Дать сигнал выстрелом — это идти вглубь леса не меньше, чем на 100 метров. — Почему не выполнил? — Так там же немцы были. — А если бы их взвод был, и они решили бы посмотреть, что там за стрелок такой храбрый завелся? Я бы оторвался от них. Правда, уверенности я в его голосе не услышал. Ладно, сейчас не время. Но на базе жди воспитательной беседы от командира. Слушаюсь. Ну что, товарищи? Начал я, поворачиваясь к окруженцам. Однако при взгляде на них понял, что конструктивного разговора в ближайшие пару минут не получится. Бойцы стояли ошалело, разглядывая Алика. А там было на что посмотреть. Даже в начале 21 века нечасто можно встретить человека, носящего полный комплект, выпущенный фирмой Tasmanian Tiger для немецкого спецназа КСК. А вот ГБшный Летеха вырубился. То ли растрясли мы его бедную голову, то ли от волнений отключился. Ладно, с лейтенантом потом поговорим, а сейчас надо ноги делать, а то, боюсь, мы своими половецкими плясками уже половину немцев в округе переполошили. Подумал я и продолжил свое обращение к народу. Товарищи, у вас сейчас есть 2 пути. Пойти с нами или продолжить движение к фронту. «А где сейчас фронт, товарищ старший лейтенант?» — задал вопрос сержант. «В районе Орши». «Где?» Выражение, появившееся на его лице, сильно напоминало мне то, что я уже видел на лицах наших окруженцев сегодня утром. «Может, в следующий раз надо поаккуратнее такие вещи говорить?» — пришло мне в голову. — А вы сами откуда идете? — Товарищ лейтенант, насколько я знаю, из Ломжи, а мы из-под Гродно. — Откуда? Теперь настала моя очередь пучить глаза от удивления. — Ну еще бы! Ломжа находится километров на 300 западнее Минска, если не на 400. Да и Гродно тоже не близкий свет. — Мы... «Из 56-й стрелковой», — сказал сержант. «Ну, товарищи, вы и даете», — только и мог сказать я. «Что даем?» — переспросил сержант. «Молодцы вы, но об этом потом поговорим. А сейчас вам отдохнуть надо, так что последние усилия, и вы будете в безопасности». И мы поехали.